которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. И кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала: «Да будет по слову вашему». И отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Они пошли и прошли на гору и так далее. Вот и весь текст. Вот и все, что я хотел прочитать. Очень поучительно, весьма. Итак, на что же я хотел обратить внимание, братья и сестры? Два юноши пришли, высмотрели землю и отправляются обратно. Раав, она приняла их и, воспользовавшись случаем, знает, она убеждена, что Иерихон будет отдан. Она совершенно уверена в этом. И не потому, что какие-то пророки или заявляли ей об этом. Ангел с неба никаких сообщений ей не приносил. Она знала, она просто слыхала, что Бог сделал, и Черное море расступалось перед израильским народом. В общем, все чудеса она слыхала, знала и сказала: «Все, город Бог вам предает». Она это знала. Ну вот моя просьба к тебе. Спаси меня и дом мой. Спаси меня и дом мой. Хорошо, обещаю. Ну вот что. Во-первых, ты никому не должна сказать о клятве. Мы клянемся тебе, что спасем. Ты должна в строгой тайне сохранить. И еще, когда мы уйдем из-за твоего окошка, спустимся, у этого окошка ты знак сделай. Отпусти красную веревку. Червленую веревку – это красная веревка. Ты красную веревку отпусти. Это знак, что этот дом надо хранить. Вот так, вот и все. Тогда, когда мы придем, чтобы этот знак был. И они расстались. Братья и сестры, я удивляюсь этой женщине. Удивляюсь. Сколько в ней мужества, сколько решительности, сколько веры. Иисус Навин посылает соглядатаев проверить, как там, что, чтобы идти, не идти, с какими силами идти в Иерихон. А эта женщина никуда никого не посылает. Она просто знает, что все предано будет. Сам Бог идет впереди их. Эта женщина без всяких подсказок говорит. И говорит: все жители города пали духом. Вот в чем дело. И еще хочу сказать, эти два юноши как сказали: когда мы вернемся сюда, брать этот город, ты привяжи веревку червленую. А вот здесь сказано: и когда она спустила юношей через это окошко, она сразу привязала веревку. Она сразу же, тут же привязала веревку. Еще никого нету, а веревка уже болтается. Кто-то со стороны скажут, ой, какая неряха, ни у кого такого нету. Вот много окошек видели, а чтобы веревка болталась. Да, действительно, ну, такой человек так и содержит хозяйство свое. Вот так она подумает. И при том, она повесила веревку не тогда, ну, когда ратные, ну, подвиги уже совершаются, ну, Израилем. Нет, ничего не слышно, еще не проходили, не приходили сюда войны, а веревка уже есть. Откуда она знает, когда придет? Может быть, ночью, во время ночной, когда она спать будет. Итак, с веревкой, веревка уже висит. Но у нее еще есть была проблема. Была проблема. Я просто не хочу дальше читать. А придете домой, прочитайте сами эту главу. Сказано, она в дом собрала кого? Ага. Отца и мать мою, и братьев, и сестер, и всех, кто есть у них. Всех, всех, всех собрала. Папу, маму, братьев, сестер, и всех, кто есть у них. Кто? Не знаю, внуки, правнуки, слуги, знакомые, рабы, не знаю. Всех, кто у них есть, она всех собрала в свой дом. А вы думаете, легко было собрать в свой дом? Ой, думаю, нелегко. Какое было условие дано этой женщине? Никому не говори нашего договора. Никому. Например, женщина могла бы сказать... Вы знаете, я договорилась с юношами, которые будут наступать, там вот скоро будет, ну, брать штурмом Иерихон, а я договорилась, все будет разрушено, а мой дом не будет разрушен. Вот так она не имела права говорить. Если так скажет, никакая веревка ничему не поможет. Она должна встречу с юношами хранить в тайне, ну, а что дальше говорить? Ну, наверное, приходите в мой дом только лишь останется, и все, цел. А весь Иерихон разрушится. Так она, наверное, могла говорить. А что она с кем-то договорилась и с кем-то уже завязана у нее дружба, абсолютно не имела права говорить. И собрала папу, маму, братьев, сестер, сватов, не знаю, кто, как по родству, ну, не перечисляется, сказано, и всех, кто у них. Вот так сказано. Представляю себе, как дом наполнен. А за веревку ни слова. А веревка болтается. Ах, как красиво дом. Братья и сестры, я образно говорю, только поймите меня правильно, в вашей квартире есть веревка с вашего балкона? Есть ли переживание, гарантия того, что весь ваш дом будет в порядке во время бедствий? Вы понимаете, о чем речь идет? И вот я так представляю себе... И израильтяне ведь тоже ничего не знали за эту веревку, кроме Иисуса Навина и тех двух юношей, которые приходили и высматривали, соглядатые. И вот 7 дней ходят вокруг священники с трубами, и воины ходят раз в день, проходят... Первый день, второй, третий, пятый, шестой. А веревка болтается. Они уже, наверное, все запомнили это окошко. А ведь ни над одним окошком веревка не болталась-то, красная. Только лишь вот в этом окошке все запомнили. Думаю, что запомнили. А во всей стене вокруг был порядочек, а вот только лишь одна женщина почему-то привязала веревку. Иисус Навин знал, эти два юноши знали. Ох, какая она счастливая, что вот так поверила. И эта веревка – гарантия того, что все будет хорошо. Но и вы знаете, что произошло. Если мы читаем дальше Библию, все, буквально все домочадцы, которые были в этом доме, все были здоровы, все были выведены оттуда в полном благополучии. Все остальные погибли, все остальные. Иисус Навин дал приказ солдатам: идите, вот там веревка висит. А они уже все знали, солдаты, уже ходили целую неделю вокруг этой веревки. Вот там веревка, вот этот дом хоронить надо. Вот остальное все разрушайте, все разрушайте. Братья и сестры, вот милостивый Бог, вот это Раав, вот это у нее приставка, как мы называем, Раав-блудница. Наверное, это по-прошлому такая приставка, мне кажется, она неудачная, некрасивая, и мне неудобно повторять, потому что, ну, как-то, ну, невольно ассоциируется как-то так вот, ну, с плохим поведением, но думаю, что это прошлое, это характеристика прошлого, а вот два юноши, которые пришли, она к ним подошла не соответствующей своей рекомендации, как она носила. Она не близости физически с ним искала, эта женщина, а переживала спасти дом. Вы чувствуете поведение ее, да? Поведение. Нет, она вела себя, безусловно, не как блудница, а как святой человек. А вы знаете о том, что через Раав впоследствии и царь Давид родословная, и Иисус Христос родословный? Это удивительно. А вот посмотрите на родословные чудеса. Значит, ее в жены взял один из мужей Божьих, который вошел в родословную Иисуса Христа. И вот от Раави пошло продолжение к Иисусу Христу. Почему так, я не знаю. Я не знаю. Она, видимо, весьма угодила Богу. Что же особенно хорошего было у этой женщины? Она была связана обстоятельствами, связана клятвой. Она никому не должна была говорить секретов. Но сумела уговорить, переживала за всю свою родню, не только близких, но и далеких. Скажу вам, очень многие уходят на заработки, особенно в Москву, там куда-то сюда, и забывают о своих родителях. У Раави так не было. Она переживала за всех своих родных и близких. Она переживала. И вот вера-то какая простая. Привязала красную веревку. Милые мои, Можно ли осчастливить всех ваших родственников? Через вас, через каждого из нас. Ведь Авраам в такой тесной дружбе жил с Богом, и когда родство постигало несчастье, родство Авраама, в 19 главе Бытие, в 29 стихе сказано так: «И когда Бог истреблял города Содом и Гоморру, вспомнил за Авраама и вывел Лота». Вы чувствуете? «Вспомнил за Авраама и вывел Лота». Вот есть ли у нас столько благословений, чтобы хватило и на папу, и на маму, и на брата, и на сестру, и на племянников, и на племянниц, и на их мужей или жен, вот так, чтобы наполнить весь свой дом. У Раави хватило. Хватило и мудрости, хватило благословений. Сам Бог благословил ее дом. Даже уже сам факт благословения, что она в родстве, в великом родстве, но и уже это удивительное счастье, удивительное отличие, это уже Божье, особый почерк, но внимание Божьего. Дорогие мои, детки, вы так увлеклись, деточки, повернитесь и внимательно слушайте. Да, к тебе тоже. Вот видишь, как увлекся. Хорошо, что там на переднем ряду сидишь, но внимательным нужно быть. Итак, все были счастливы, что у них такая родственница Раав, которая осчастливила все родство, осчастливило тем, что все родство было избавлено от неминуемой смерти. Мы знаем, что мир сей лежит во зле, и ждем только лишь времени, когда в подобии Иерихону все будет предано огню. Все. И от самых красивых зданий не останется камня на камне. И вот когда смотришь кары, которые будут, а эти кары, эти язвы, которые будут посещать землю, они одна другой страшнее. Я как-то на прошлой неделе попробовал сказать, какая язва легче, какая тяжелее, какую тяжелее перенести, и все тяжело. Землетрясение, братья и сестры, будет, знаете, какое? Обычно 12 баллов и зашкалит. А там землетрясение такое, что и горы сдвинутся, и холмов не будет. Вы можете себе представить, если горы сдвинутся от такого землетрясения, а что же будет, ну, с нами, да? Слава Богу, что нас-то и не будет, церкви не будет, а в целом с людьми. Это Аян говорит, такое землетрясение, такое землетрясение. Ну, то есть ужасается какое. Ну, хорошо, не землетрясение, а град. Одна градина более 10 килограмм. Представьте себе, какой град. Если ты живешь в 16-этажном доме, до первого этажа достанет. Ну, представьте себе, до 20 килограмм одна градина. Убьет все живое, да? Я уж не говорю все постройки, все живое. Язвы, которые будут у людей, такие язвы, что люди будут кусать языки от боли, но при этом хулить Бога. И будут просить себе смерти, а смерти не будет. И вот только одна язва пройдет, одна беда проходит, другая, третья, четвертая. А кто же будет спасен? У Раави все понятно. У кого есть червленая веревка, выходящая с окна? Нет-нет, оставьте свои форточки в покое. Но чтобы Бог видел ваш дом, примиренный с Богом, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И сами воспользуйтесь этим спасением и пригласите в свой дом все родство свое. Позаботьтесь о вашем родстве. Не надо пренебрегать, что вот я буду в благополучии, я спасен, и меня больше ничего не волнует. Вот Раав, она прекрасна тем, что волновало ее будущее. Я одну сестричку спросил на днях, она приехала с Украины, но живет уже 4 месяца здесь. Ну, понятно, заработок. Я говорю, а сколько ты писем домой написала? Ни одного. Ну, как же так? Ну, я передала привет проезжим. Там передали. Вот такое безразличие, безразличие. У Раави безразличия этого не было. Она была уверена за себя, но эту уверенность она передавала и всему своему родству. И когда перечисляется, кого она пригласила в дом, там дальше перечисляется в этой главе, то мы не знаем даже, сколько человек. У Ноя сколько спасенных, мы знаем, 8 человек. А в доме Раави мы не знаем. Потому что и папа, и мама, там сказано отец и мать, и братья, и сестры, и все, которые у них. Вот и считай, сколько. Как хорошо, когда мы переживаем за всех. Я благодарен Богу, что сегодня был в одном доме, а родители пригласили нас и уговорили детей своих, чтобы детки были, чтобы послушали. Уговорили их, чтобы послушали и побыли и на молитве, и на беседе. Ну и ладно, это хорошо. Это очень хорошая сторона вопроса. Приглашайте родственников своих, близких и дальних своих. Я знаю одну сестру, старушку, которая на евангелизационное собрание пригласил своего мужа. А он председатель сельсовета. Ну, в 70-х годах это, ну, все-таки в селе что-то значит. Большевик, да, партизан военный. Но, да что я с тобой пойду? Ну, Петенька, ну один раз в жизни, ну, можешь меня уважить, ну, пойдем. А что люди скажут, если я пойду с тобой? Ну, Петенька, ну, ты кто спросит, ты скажи. Ну, должен же я когда-нибудь посмотреть, куда моя жена ходит. Вот и оправдание. Ну, ты ради меня, ну, прошу тебя, в следующий раз ты меня не слушайся. Ну, 100 раз не слушайся, 1 раз послушайся. И уговорила. И вы знаете, он не в тот день обратился, но в тот день было начало его размышлений в правильном направлении. И он вскоре обратился. Сейчас он уже вдовец, хороший проповедник. Жена отошла в вечность, а он любит Господа, очень приятное такое веяние от него. Как хорошо, что это Раав, простите, эта женщина, уговорила, сумела хорошие слова найти, и все уговорила. Петенька, ну сегодня-то ты не пей, ты ж сегодня на собрание пойдешь. Ну, а он говорит, ну, в одном я уступил, теперь и в этом уступать. Ну, Петенька, ну куда же тебе я пьяного поведу? И вот так вот привела и навсегда. Как хорошо, когда из нашего окошка червленая нить видна. Бог наблюдает за этими червлеными веревками, которые манят всех тех, которые будут спасать твой дом. Да, никто не знает, но знает те, которые будут участниками твоего спасения. И ты знаешь, это в тайне, но ты хорошо уверен, что в день бедствия будешь спасен и ты, и все твои домочадцы. Веры Господа Бога твоего спасешься ты и весь дом твой. Помолитесь о всем доме. Скажите, если бы вдруг мы знали, что вот в 12 часов ночи придет Христос за церковью своей, как бы вы вели себя? А я знаю, вы сказали бы, брат, скорее заканчивай, нам некогда, может быть, все-таки по телефону еще кому позвоним, скажем, что скорее, готовьтесь, последний момент, последний шанс того, чтобы вы вошли в наш дом под кров вот этой вот особого благословения, чтобы не случилось бедствие, не приняли бы вы бедствие на свою голову. А ведь, братья и сестры, пришествие Господне очень близко, очень близко. Но это особая тема. Я думаю, мы в ближайшее время будем говорить об этом. Если мы перед вами виноваты, проповедники, то, пожалуй, в том, что о пришествии Иисуса Христа говорим очень-очень мало. Очень мало. А надо, безусловно, надо больше. Больше надо. Ну, обо всем, конечно, и о том, и о другом, и о третьем много надо. Но о пришествии надо говорить, безусловно, больше. Будем стараться. А сейчас хочу поблагодарить за всех тех, которые, подобно Раве, проявляют заботу за отца и мать, за братьев и сестер и за всех, кто у них. Аминь. Помолимся Господу.